Часть 6. В итоге Хьюи, Далиан и Шура не нашли ничего, что пролило бы свет на загадки, связанные с домом. Разочарованные, они вышли обратно в коридор, и тут лампы погасли. «Что?» – взвизгнула Шура. Они оказались в полной темноте. Хьюи снова чиркнул зажигалкой, однако трепетный огонек мало помог им. «Что здесь происходит? Я же теперь не смогу фотографировать!» Нащупав стену, громко пожаловала журналистка. «Это не может быть совпадением. Кто-то явно не хочет, чтобы мы ушли дальше». Вздохнул Хьюи и поднял зажигалку повыше. «Бензина надолго не хватит, а блуждать во тьме по запутанным коридорам сродни самоубийству. Придется отложить поиски, пока не найдем другой источник света. Да и сможем ли мы вернуться к входной двери?» «Хм, какое коварство!» Пробурчала Далиан и зашагала дальше, но через пару шагов с воплем полетела на пол и жалобно застонала. «Но что это за дом такой? Откуда здесь ловушка? Кто-то решил надо мной посмеяться?» Она посмотрела, обо что споткнулась, и зарычала. Некто вытащил из шкафа метлу и привязал к колонне на такой высоте, что не особо внимательный человек обязательно запнулся бы и упал. «Профессор Магнусон и Эрна?» усмехнулся Хьюи, узнав новенькую веревку. Шура выглянула из-за его плеча. «Мне кажется, что это не ловушка, а метка. Наверное, профессор и его ассистентка всегда оставляют их во время полевой работы, чтобы не потеряться». «Путеводная метка, говоришь? Значит, они прошли дальше». Присмотревшись, он заметил на мраморном полу меловые стрелку и время прохождения. Магнусон наверняка бывал не в одной экспедиции и знал, как не сбиться со сложного пути. «Пойдем за ними?» – спросила Шура и отправилась в направлении, указанном стрелкой. Хьюи вздохнул, поднял Далиан и поспешил за журналисткой. Вскоре они добрались до просторной комнаты. Здесь горел свет, пол покрывал толстый слой пыли, а большую часть стены потолка занимали трубы, напоминающие кровеносные сосуды какого-то исполина. Дальнюю часть комнаты Трёстер обустроил под библиотеку. Высокие шкафы были заполнены книгами, а на потрёпанном временем и долгим использованием столе лежали открытыми толстые томики и чертежи. «Мы забрались очень глубоко. Я почти чувствую, как на плечи давит толща земли и камни над нами». Поёжился Хьюи и негромко спросил. «Куда мы попали?» В тот же момент из-за шкафа вышел заметно нервничающий мужчина Кеслер. «А, это вы?» Облегченно выдохнул он. «Кеслер, где мы?» «Я бы сказал, что это кабинет мистера Орлика, но утверждать не решусь. Я просто пришел сюда из беспокойства», — ответил вкладчик и указал на Магнусона и Эрну, которые совершенно не таясь рыскали по комнате, доставали архитектурные справочники, схемы и планы, просматривали их и отбрасывали в сторону. Скорее всего, Кеслер беспокоился из-за того, что они громили дом. «Эти книги...» Далее она остановилась перед одним из шкафов, на полках которого стояли книги по медицине и фармакологии всех времен и народов. Здесь можно было найти даже языческие заклинания и молитвы об исцелении. «Это скорее библиотека доктора, а не архитектора», — недоуменно проговорил Хьюи. «Конечно, мистер Орлик потерял жену, а потом и сам слег из-за тяжелой болезни. Я бы на его месте тоже почитывал медицинскую литературу, но не в таких количествах. Тем более, что книг о строительстве я почти не наблюдаю. Еще одна загадка». Далиан тоже хмурилась. Ощущала, что-то не сходится. И обходила кабинет, разглядывая корешки книг. И добравшись до угла комнаты... «Что?» Она резко развернулась, как будто за ее спиной кто-то стоял. «М-м-м?» Но там никого не было, лишь мрачная тень между шкафами. «Воображение?» Раздраженно прошептала она. «Далиан, что там у тебя?» Обеспокоенно спросил Хьюи. Библиодева скривилась. Она терпеть не могла, когда к ней относятся как к маленькой. «Ничего. И не смотри на меня, дурень!» Юноша пожал плечами и приключил внимание на Эрну, которая замерла и со странным блеском в глазах смотрела на стол, а точнее на старую рамку с фотографией, где были изображены высокий мужчина, стройная женщина и маленькая девочка, очень на нее похожая. Семья Орликов год назад. «Вас заинтересовала фотография?» Эрна покачала головой и без особого интереса ответила. «Нет, просто нахожу это непонятным». «Непонятным?» «Понимаете, у меня нет семьи», — внезапно призналась она. «А... ха... Хьюи ждал продолжения, но услышал его от Магнусона, который сидел за письменным столом и просматривал чертежи. «Эрна сирота. Мать умерла сразу после ее рождения, а про отца она вообще ничего не знает. Несмотря на это, она отлично сдала экзамены и посвятила себя геологии. Это достойно уважения. Профессор, без вашей помощи я не смогла бы остаться в университете», бесстрастно возразила Эрна. «Вы порекомендовали меня на стипендию, вы обеспечили меня необходимым минимумом денег, и не только вы. Просто ты показала себя способной ученицей, вот люди тебя и поддерживают. Ты вправе гордиться собой. Ты же согласен, Хьюи? Она молодец?» «Да, конечно. Как вы сказали, это достойно уважения». С улыбкой хмыкнул Хьюи. Магнусон усмехнулся. «Да и личиком она хороша. Правда, меня беспокоит, что она поздно расцвела и совершенно не интересуется амурными делами. Хьюи, я бы попросил тебя проверить, как она отнесется к серьезным отношениям». «Что?» – оторопел юноша. Он сразу и не понял, шутит Магнусон или нет. И вдруг... «Хьюи, сзади! Сзади!» Ни с того ни с сего завопила Далиан. Обычно невозмутимая, она широко округлила глаза и смотрела куда-то ему за спину. Хьюи быстро обернулся, но увидел только пыльный шкаф с книгами. «Далиан, ты чего?» Магнусон усмехнулся и закинул руки за голову. «Думаю, она ревнует. Юная мисс тоже очень хороша собой». «Да, профессор, очень хороша», монотонно подтвердила Эрна. Библиодева заскрипела зубами. «Заткнитесь, парочка болванов! Я не это имела в виду! Пару секунд назад позади вас стоял мужчина в подозрительной звериной маске!» «Звериной маске?» Склонив голову на бок, переспросил Хьюи. Он никого не заметил, однако и Далиан не имела привычки лгать. «Ах!» На этот раз завопил Кеслер. Он отступил от входной двери, попятился к стене и съехал по ней. «Кеслер?» Хьюи подбежал к нему. Мужчина трясущимся пальцем указал вверх. «Сейчас там за шкафом кто-то был! И сразу же исчез!» «И вы тоже? Что происходит?» Юноша не знал, что и предпринять. Естественно, он никого не видел. «Вот видишь? Здесь еще кто-то есть!» Торжествующе воскликнула Далиан. Впрочем, Кеслер так перепугался, что не мог и слова из себя выдавить. «Он не притворялся», подумал Хьюи и настороженно осмотрелся. «А, вон, смотрите!» Закричала Шура и побежала в угол, к подставке, на которой лежала открытая книга. Листы из старого папируса были испещрены странными иероглифами, изображающими зверей. Хьюи сразу узнал письмена древней страны, ныне позабытой. «Вот, Хьюи, это же та самая призрачная книга, которую вы искали, да? Это же призрачная книга?» Воодушевленно спросила Шура и уже хотела спустить затвор камеры, как вдруг кабинет затрясся, воздух содрогнулся. Низкий гул, казалось, складывался в слова, как будто неведомый гигант гневно провозгласил. «Не пущу!» «Ха?» Перед журналисткой появилось облако белого, почти прозрачного тумана. Девушка воскликнула, но не из-за восхищения, а от боли, и рефлекторно отпрыгнула. «Горячо!» Книги и чертежи, которых коснулся туман, вспыхнули ярким огнем. «Назад! Это перегретый пар!» Утратив всякое спокойствие, закричал Магнусон. На поверку туман оказался паром, нагретым до очень высокой температуры. Бумага загоралась мгновенно, а проникал он в комнату через трубы на стенах. Невидимый гигант загрохотал вновь, перекрывая свист горячего воздуха. «Не пущу! Я больше никого не пущу! Криди!» На этот раз все явственно распознали отдельные слова. «Эй, Клетчта, что ты сделала?» Резко спросила Далиан. «Ничего я не делала! Я просто хотела сфотографировать книгу!» Оправдывалась Шура. Труба позади нее выплюнула струю пара. «Ложись!» Хьюи оттолкнул ее и сам упал. «Профессор, что это?» Оглядываясь, спросила Эрна. Даже она потеряла маску невозмутимости в столь критический момент. Магнусон натянуто улыбнулся и произнес нечто странное. «Перегретый пар. Вот как значит». «Книга!» Жалобно завопила Далиан и вытянула руку. Очередной поток пара ударил прямо в призрачную книгу и поджег сухой папирус. Страницы быстро осыпались пеплом. «Уходим, Далиан. Здесь опасно!» Хьюи подхватила ее. «Но книга!» Отчаянно замотала головой библиодева и чуть не ударилась в слезы. Тем временем призрачная книга сгорела более чем наполовину. «Книга». Хьюи повернулся к двери в коридор и цокнул языком. Пару же перекрыл ее, оставался единственный выход. «Не пущу! Никого! Кэриди! Сюда! Хьюи!» Окликнул его Магнусон, указывая на вторую дверь. Они с Эрной уже покинули опасную зону, Кеслер и Шура следовали за ним по пятам. «Быстрее!» Кьюи бросился к ним и едва успел выбежать наружу, как прогремел взрыв. Кабинет в считанные секунды сгорел дотла.